ложиться в полутьму и глаз приноровить к ночным громадам. Из Рильке. Перевод Пастернак. Очень важный навык – осознавать установку своего внимания и менять своевременно, правильно переключаться. Если, например, внимание долго было в пределах малого круга, напряженные занятия, печатание на машинке и тому подобное, то отдых должен переключать его на большой. Прогулка, любование природой. Или, в крайнем случае, средние, подвижные игры. Такие игры, как шахматы, карты, или даже относительно подвижный бильярд, где внимание также остается в основном в малом круге, не годятся. Отдыхом будет и переключение на внутренний круг. Релаксация. Или взмахнуть в пятый. Непрерывное созерцание. Удобная, свободная поза. В течение одной, двух, трех, до пяти минут освещаем прожектором любой предмет. Монету, спичечный коробок, карандаш, свой палец, чашку и тому подобное. Моргать сколько угодно, но взгляд должен оставаться в пределах предмета. То же самое со звуками. Шум дождя, уличный, любой более или менее постоянный. Быстро заметим, что внимание стремится оттолкнуться от своего предмета. Уйти. Смотрим, но уже не видим. Предмет уплывает. Звук и слышится, и не слышится. Возвращаемся и снова разглядываем, выслушиваем вдоль и поперек, находим все новые черточки и оттенки. Пока не надоест, не до одурения. Внимание удерживается на предмете легко. Это значит, что оно само нашло свой наилучший ритм. Ритмичное созерцание. Выберем любой предмет. Внимание. Впиваемся в него. Освещаем. Спокойный вдох. Спокойно выдыхаем. И на выдохе закрываем глаза. Стираем впечатление. На вдохе снова открываем глаза. И снова впиваемся. Так до 20, максимум 50 раз. Потом наоборот. Созерцание на выдохе. Стирание на вдохе. Можно взять и любой другой ритм. Например, на 5 внутренних счетов. Глаза открыты, впиваемся. На 2 следующих глаза закрываются. Стираем. Можно совмещать счет с дыханием. Заметили, что ритмичное сосредоточение дается намного легче? Импровизируйте. Это общая тренировка для любого сосредоточения и любого переключения. Подготовка к описываемому далее приему дыхательной ритмики.